и я уже замучилась смотреть за ним. Если хотите, я могу забрать ее прямо сейчас». Марила посмотрела на Энн, и сердце ее сжалось при виде бледного лица ребенка с взглядом, полным немого страдания. Страдания беспомощного маленького существа, которое снова попало в ловушку, из которой оно недавно бежало. Марилу охватило неприятное чувство, что если она сейчас проигнорирует этот взгляд, то он будет преследовать ее до конца дней. К тому же она не разделяла взглядом миссис Блюит. Отдать чувствительного, ранимого ребенка такой женщине? Нет, она не могла взять на себя такую ответственность. «Ну, я не знаю», — сказала она медленно. «Я не говорю, что мы с Мэтью точно решили, что не будем брать ее. На самом деле я могу сказать, что Мэтью расположен оставить ее. Я просто хотела выяснить, как произошла ошибка. Я думаю, что Энн пока лучше поехать со мной, домой. И мы еще раз обсудим все с Мэтью. Я чувствую, что мне не следует что-то решать, не посоветовавшись с ним. Если мы решим не оставлять ее, мы привезем или пришлем ее к вам завтра вечером. Если мы не сделаем этого, значит, что она остается с нами. Согласны вы на такой вариант, миссис Блюит?» «Придется согласиться», — сказала миссис Блюит неприветливо. Пока Марила говорила, лицо Энн словно озарилось светом. Сначала исчезло отчаяние взгляда, затем на щеках появился слабый румянец. И вот глаза засияли ярко, как утренние звезды. Ребенок совершенно преобразился, и мгновение спустя, когда миссис Спенсер и миссис Блюит вышли в поисках рецепта, который нужен был миссис Блюит, Энн вскочила и подбежала к Мариле. «О, мисс Касберт, вы действительно сказали, что, возможно, позволите мне остаться в зеленых крышах?» — спросила она шепотом, боясь, что от громких звуков эта возможность может исчезнуть. «Вы действительно это сказали? Или это было только в моем воображении?» «Я думаю, тебе лучше научиться контролировать свое воображение, Энн, если ты не можешь отличить, что реально, а что нет», — сказала Марила сердито. «Да, ты правильно услышала, что я сказала. Но не более того, еще ничего не решено, и, возможно, мы все-таки отдадим тебя, миссис Блюит. Она, конечно, нуждается в тебе гораздо больше, чем я». «Я бы предпочла вернуться в приют, чем жить с ней», — сказала Энн горячо. «Она выглядит в точности, как бурав». Марила спрятала улыбку, убежденная, что Энн не следует так говорить. «Стыдно маленькой девочке говорить так о незнакомой женщине», — строго сказала она. «Вернись на место, сиди спокойно и держи язык за зубами, как хорошо воспитанная девочка». «Я буду делать все, что вы хотите, если вы только оставите меня», — сказала Энн, возвращаясь покорно на пуфик. Когда они вернули зеленые крыши, Мэтью встретил их на дороге. Марила издалека увидела, как он ходит взад-вперед по ней, и догадалась, что он переживал. Она заметила выражение облегчения на его лице, когда он увидел, что Энн вернулась с ней. Но она ничего не сказала ему о том, как обстоят дела, пока они не пошли в сарай, чтобы подоить коров. Затем она кратко рассказала ему историю Энн и результаты беседы с миссис Спенсер. «Я бы собаку не доверил этой миссис Блюит», — сказал Мэтью с необычайной горячностью. «Я тоже от нее не в восторге», — призналась Марила. «Но нам придется отдать девочку ей, либо оставить у себя Мэтью». «И так как ты, кажется, хочешь оставить ее, то я согласна. Вернее, мне приходится согласиться. Я так долго думала над этой идеей, что уже привыкла к ней. Кажется, это мой долг. Я никогда не воспитывала ребенка, особенно девочку, и думаю, у меня будет много забот с ней. Но я сделаю все возможное. Так что, Мэтью, она может остаться». Застенчивое лицо Мэтью засветилось от радости. «Но я рассчитывал, что ты придешь к этому решению, Марила», — сказал он. «Она такое интересное создание». «Было бы более уместно, «Если б ты мог сказать, что она полезное создание», — возразила Марила. «Но я займусь этим. И учти, Мэтью, ты не должен вмешиваться в мои методы воспитания. Возможно, старая дева немного знает о воспитании ребенка, но я предполагаю, что она знает больше, чем старый холостяк. Таким образом, предоставь это мне. Если у меня не получится, то у тебя будет достаточно времени, чтобы сделать это по-своему». «Хорошо, Марила, поступай, как знаешь», — сказал Мэтью успокаивающе. «Только будь добра к ней, насколько можешь, чтобы не испортить ее. Я думаю, что она одна из тех, с кем можно чего-то добиться, только любовью». Марила фыркнула. Чтобы выразить презрение к мнению Мэтью в этом чисто женском вопросе, и ушла маслодельню с ведрами. «Я не скажу ей сегодня, что она может остаться», — думала она, разливая молоко по банкам. «Она так обрадуется, что не сможет заснуть. Марила Касберт, ну ты и впуталась в историю. Ты когда-нибудь могла предположить, что наступит день, когда ты возьмешь сироту из приюта? Это достаточно удивительно, но не так удивительно, как то, что именно Мэтью захотел этого. Он, который всегда испытывал смертельный страх перед маленькими девочками. Так или иначе, мы решились на эксперимент. И Бог знает, что из этого выйдет». Глава 7. Энн молится. Когда Марила укладывала Энн в постель, тем вечером она сухо сказала: «Энн, я заметила вчера вечером, что ты бросила одежду на пол, когда ложилась спать. Это очень плохая привычка, и я не могу позволить тебе так делать. Когда ты снимаешь одежду, ты должна свернуть ее аккуратно и положить на стул. Я не люблю неаккуратных маленьких девочек». «Я была в таком отчаянии прошлой ночью, что не думала о своей одежде вообще», — сказала Энн. «Я сложу ее красиво сегодня вечером. От нас всегда это требовали в детском доме. Хотя я часто об этом забывала, я обычно спешила лечь в постель, теплую и уютную, и предаться мечтам». «Ты должна помнить об этом, если останешься здесь», — предупредила Марила. «Вот так, почти хорошо. Помолись и ложись в кровать». «Я никогда не молюсь», — объявила Энн. Марила посмотрела на нее с ужасом и удивлением. «Почему, Энн? Что ты имеешь в виду? Разве тебя не учили молиться?» «Бог хочет, чтобы маленькие девочки всегда читали молитвы. Разве ты не знаешь, кто такой Бог, Энн?» «Бог есть Дух, бесконечный, вечный и неизменный в своем проявлении мудрости, силы, святости, справедливости, добра и истины», — ответила Энн быстро и бойко. Марила вздохнула с облегчением. «Ну, хоть что-то ты знаешь, слава Богу, ты не совсем язычница. Где ты этому научилась?» «В воскресной школе при детском доме. Нас заставили учить весь катехизис. Мне это очень нравилось. Что-то есть великолепное в этих словах: бесконечный, вечный и неизменный. Разве это не величественно звучит, как будто играет большой орган? Я думаю, нельзя назвать это поэзией, но звучит похоже, не так ли?» «Мы не говорим о поэзии, Энн. Мы говорим о чтении молитвы. Разве ты не знаешь, что это плохо – не молиться каждый вечер? Боюсь, ты очень плохая маленькая девочка». «Легче быть плохим, чем хорошим, если у тебя рыжие волосы», – сказала Энн печально. «Люди, у которых волосы не рыжие, не знают, как это ужасно. Миссис Томас сказала мне, что Бог специально сделал мои волосы рыжими. И с тех пор я никогда не думала о нем, и вообще я всегда слишком уставала по вечерам, чтобы еще беспокоиться о молитве. От людей, которые должны ухаживать за близнецами, нельзя требовать еще и молитвы. Скажите честно, разве вы так не думаете?» Марила решила, что религиозное обучение Энн нужно начинать сразу. «Очевидно, что нельзя терять ни минуты. Ты должна читать молитвы, пока находишься под моей крышей, Энн». «Ну, конечно, если вы хотите, я буду», — согласилась Энн весело. «Я хотела бы сделать что-нибудь, чтобы вам было приятно, но вы должны сказать мне, что нужно делать. После того, как я лягу в постель, я придумаю по-настоящему хорошую молитву, которую буду всегда читать на ночь. Я считаю, что это будет довольно интересно». «Ты должна встать на колени», — сказала Марила смущенно. Энн опустилась на колени рядом с Марилой и посмотрела серьезно на нее. «Почему люди должны вставать на колени, чтобы помолиться? Если бы я действительно хотела молиться, я вам скажу, что бы я сделала. Я бы пошла одна в широкое поле или в темный лес и посмотрела бы на небо, высокое-превысокое, на это прекрасное голубое бесконечное небо. А потом я просто почувствовала бы молитву. Ну, я готова, что мне говорить?» Марила чувствовала себя очень неловко. Она хотела сначала обучить Энн классической детской молитве. «Боже, я на ночь ложусь!» Но, как уже было сказано, у нее были проблески чувства юмора, которые выражали способности понять, что и когда уместно. И вдруг ей пришло в голову, что это простая наивная молитва, подходящая для малюток в белых ночных рубашках, устроившихся на материнских коленях, но которая совсем не подходит для этой веснушчатой девочки, которая ничего не знает о Божьей любви и не ищет ее, так как никогда не ощущала любви человеческой. «Ты достаточно взрослая, чтобы молиться сама, Энн», — сказала она наконец. «Просто поблагодари Бога за его благодеяние и проси его смиренно о том, чего хочешь». «Ну...» «Я сделаю все возможное», — пообещала Энн, уткнувшись лицом в колени Марилы. «Милостливый, Отец Небесный!» «Так обычно говорят священники в церкви, поэтому я думаю, что это подойдет. И для личной молитвы, не так ли?» — прервала она, подняв голову на мгновение. «Милостливый, Отец Небесный, я благодарю тебя за белую дорогу восхищения и озеро мерцающих вод, и симпатяшку, и снежную королеву. Я действительно очень благодарна за них. И это все благодеяния, о которых я могу вспомнить, чтобы поблагодарить тебя. Что касается моих желаний, они так многочисленны, что это займет много времени, чтобы перечислить их. Так что я упомяну только два наиболее важных. Пожалуйста, дай мне остаться в зеленых крышах. И, пожалуйста, сделай меня красивой, когда я вырасту. С уважением, Энн Ширли». «Ну как, я сделала все правильно?» — спросила она неторопливо, вставая с колен. «Я могла бы сделать это намного интереснее, если бы у меня было больше времени, чтобы подумать». Марила сохранила невозмутимость только благодаря тому, что понимала, что это не пренебрежение, а просто духовное невежество со стороны Энн явилось причиной этой необыкновенной молитвы. Она уложила ребенка в постель, мысленно поклявшись, что научит девочку молитве на следующий день, и уже выходила из комнаты со свечой, когда Энн позвала ее обратно. «Я просто подумала сейчас, что надо было сказать «Аминь» вместо «с уважением», да?» «Так говорят священники. Я забыла об этом, но я чувствовала, что молитва должна быть закончена, так что я придумала свое окончание. Как вы думаете, это очень важно?» «Нет, я не думаю», — так сказала Марила. «А теперь ложись спать, как хороший ребенок. Спокойной ночи». «Сегодня я могу сказать спокойной ночи с чистой совестью», — сказала Энн, устраиваясь поудобнее среди своих подушек. Марила спустилась на кухню, поставила свечу на стол и посмотрела на Мэтью. «Мэтью Касберт, самое время заняться воспитанием этого ребенка. Она настоящая язычница. Можешь ли ты поверить, что она никогда в жизни не читала молитв? Я пошлю ее к пастору завтра и попрошу дать ей детский молитвенник. Вот что я сделаю. И она должна ходить в воскресную школу, как только я найду подходящую одежду для нее. Я вижу, что у меня будет много забот, но ничего в этом мире не дается легко. У меня и так была достаточно спокойная жизнь до сих пор, но мое время наконец пришло, и я приложу все усилия, чтобы справиться с этим. Глава 8. Воспитание Н начинается. По причинам, известным только ей, Марила не говорила Н, что она остается в зеленых крышах до вечера следующего дня. В первой половине дня она давала девочке разные задания и наблюдала за тем, как она с ними справляется. К полудню она пришла к выводу, что Н умна и послушна, готова работать и быстро обучаться. Ее самым серьезным недостатком была склонность впадать в задумчивость. Посередине задания она могла замечтаться до тех пор, пока резкий оклик или какое-то происшествие не возвращали ее на землю. Когда Н закончила мыть посуду, она вдруг остановилась перед Марила с выражением отчаянной решимости на лице, готовая узнать самое плохое. Ее худенькое тело сотрясало дрожь, лицо покраснело, а глаза стали почти черные. Она всплеснула руками и сказала умоляющим голосом: «О, пожалуйста, мисс Касберт, не могли бы вы сказать мне, собираетесь ли вы отдавать меня или нет? Я пыталась быть терпеливой все утро, но чувствую, что не могу больше оставаться в неведении. Это ужасное чувство. Пожалуйста, скажите мне». «Ты не прополоскала кухонное полотенце в чистой горячей воде, как я тебе велела», — сказала Марила невозмутимо. «Просто пойди и сделай это, прежде чем задавать вопросы, Энн». Энн пошла выполнить указания. Затем она повернулась к Мариле и посмотрела на нее умоляющими глазами. «Хорошо», — сказала Марила, не в состоянии найти повод, чтобы отложить объяснение. «Я полагаю, что могу сказать тебе. Мы с Мэтью решили оставить тебя. Конечно, если ты будешь хорошей маленькой девочкой и покажешь свою благодарность. Что случилось, дитя?» «Я плачу», — сказала Энн удивленно. «Я не могу понять, почему. Ведь я так рада, что невозможно передать. Ах, рада, кажется, не совсем правильное слово. Я была рада, когда видела белую дорогу восхищения и цветущие вишни. Но это больше, чем радость. Я так счастлива. Я постараюсь быть очень хорошей. Это будет тяжелая работа, я думаю, потому что миссис Томас часто говорила мне, что я испорченный ребенок. Тем не менее, я сделаю все, что смогу. Но вы можете сказать мне, почему я плачу?» «Я полагаю, это потому, что ты взволнована и взбудоражена», — сказала Марила неодобрительно. «Сядь на стул и попытайся успокоиться. Боюсь, ты слишком легко переходишь от слез к смеху. Да, ты можешь остаться здесь, и мы постараемся записать тебя в школу. Но осталось только 2 недели до каникул, так что пойдешь в школу в сентябре». «Как мне вас называть?» — спросила Энн. «Должна ли я всегда обращаться к вам, мисс Касберт? Или я могу звать вас тетя Марила?» «Нет, называй просто Марила. Я не привыкла к тому, что меня называют мисс Касберт, и это меня раздражает». «Это звучит ужасно непочтительно, просто называть вас Марилой», – запротестовала Энн. «Я думаю, тут нет ничего непочтительного, если ты будешь говорить с уважением. Все Эйвонли от мала до велика называют меня Марилой, кроме священника. Он говорит «мисс Касберт», когда вспоминает об этом». «Я хотела бы называть вас тетя Марила», — сказала Энн уныло. «У меня никогда не было тети или другого родственника, даже бабушки. Я бы чувствовала себя, как будто я действительно принадлежу вам. Так я могу называть вас тетя Марила?» «Нет, я тебе не тетя, и я не считаю правильным называть людей теми, кем они не являются». «Но я могла бы себе представить, что вы моя тетя». «А я не могу», — сказала Марила мрачно. «Вы никогда не представляете себе вещи не такими, какие они есть на самом деле?» – спросила Энн широко раскрытыми глазами. «Нет». «Ох!» – Энн глубоко вздохнула. «О, мисс Марила, сколько вы теряете?» «Я не верю в то, что вещи могут отличаться от того, чем они являются на самом деле», – возразила Марила. «Когда Господь создавал нас в определенных обстоятельствах, то не для того, чтобы мы их представляли другими». «Это мне кое-что напомнило. Пойди в гостиную, Энн, убедись, что твои ноги чистые и не напусти мух. И принеси мне открытку, которая находится на каминной полке. Там напечатана молитва «Отче наш», и ты посвятишь свое свободное время вечером тому, чтобы выучить ее наизусть. Ты не должна больше так молиться, как вчера вечером». «Я предполагаю, что это была очень неуклюжая молитва», — — сказала Энн виновата. «Но, видите ли, у меня не было никакой практики. Нельзя ожидать, что человек будет хорошо молиться с первой попытки, правда? Я придумала великолепную молитву после того, как легла спать. Как и обещала вам, она была почти такая же длинная, как и у священника, и очень поэтичная. Но можете ли поверить, я не могла вспомнить ни единого слова, когда проснулась сегодня утром. И я боюсь, что никогда не смогу придумать что-то подобное. Так или иначе, когда придумываешь что-то во второй раз, никогда не получается так хорошо, как в первый. Вы когда-нибудь замечали это?» «Есть кое-что на заметку для тебя, Энн. Когда я говорю тебе что-то сделать, ты должна меня слушаться сразу же. А не затевать спор. Просто идешь и делаешь то, что я тебя прошу». Энн быстро отправилась в гостиную, но не вернулась обратно. После 10 минут ожидания Марила отложила вязание и пошла за ней с мрачным выражением лица. Она нашла Энн, стоящую неподвижно перед картиной, которая висела на стене между двумя окнами. Она сцепила руки за спиной, лицо было запрокинуто вверх, а глаза мечтательно сияли. Белый и зеленоватый свет, проникавший в комнату через ветки яблонь и побеги лозы, освещал маленькую фигурку неземным сиянием. «Энн, о чем ты думаешь?» – требовательно спросила Марила. Энн вернулась с небес на землю. «Об этом», – сказала она, указывая на картину довольно удачную репродукцию под названием «Христос благословляет маленьких детей». «Я просто представила, что я одна из них, что я маленькая девочка в голубом платье, стоящая одиноко в углу, как будто она никому не принадлежит, совсем как я. Она выглядит беззащитно и грустно, правда? Я думаю, что у нее нет родителей, но она хотела бы тоже получить благословение, поэтому она просто стала в уголке, надеясь, что никто не заметит ее. Но он, наверное, заметил ее, я уверена, я знаю, как она себя чувствовала, ее сердце, должно быть, учащенно билось, а руки похолодели, как у меня, когда я спросила, возмогу ли я остаться. Она боялась, что он может и не заметить ее, но он все-таки заметил. Как вы думаете? Я пыталась все это представить себе, как она подходила все ближе и ближе, пока не оказалась совсем близко к нему. А затем он посмотрел на нее и положил руку ей на голову. И, о, какой радостный трепет охватил ее! Но я хотела бы, чтобы художник не изображал его таким печальным. У него такое грустное лицо на всех картинах, если вы заметили. Но я не верю, что он действительно выглядит так грустно, а то дети боялись бы его. «Энн», — сказала Марила, удивляясь, почему она уже давно не остановила этот разговор. «Ты не должна так говорить!» «Это неуважение, явное неуважение!» Энн удивленно округлила глаза. «Почему вы так говорите? Я чувствовала только благоговение. Я не хотела быть непочтительной». «Я верю тебе. Но нельзя так фамильярно говорить о таких вещах. И еще одно, Энн, когда я посылаю тебя за чем-то, ты должна принести это сразу, а не предаваться мечтам перед картинами. Помни это. Возьми эту открытку и иди прямо на кухню. Теперь сядь в углу и учи молитву наизусть». Энн прислонила открытку к кувшину, в котором стояли цветущие ветки яблони. Она принесла их раньше, чтобы украсить обеденный стол. Марила уже посмотрела на это украшение косо, но ничего не сказала. Девочка подперла подбородок руками и несколько минут молча изучала текст молитвы. «Мне это нравится», — объявила она наконец. «Это красиво. Я слышала ее раньше. Я слышала, как однажды ее читал директор воскресной школы при детском доме. Но мне тогда не понравилось. У него был такой натреснутый голос, и он молился так мрачно. И я уверена, что молитва была для него неприятным долгом. Это не поэзия, но она заставляет меня чувствовать себя так, как при чтении стихов. «Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое». Это похоже на песню. О, я так рада, что вы велели мне это выучить, мисс Марила. «Хорошо, учи ее, не разговаривай», — сказала Марила коротко. Энн наклонила кувшин с цветущими ветками, чтобы нежно поцеловать розовый бутон, а затем прилежно училась несколько минут. «Марила», — спросила она вскоре, — «вы думаете, у меня будет когда-нибудь близкая подруга, Эйвонли?» «Что за подруга?» «Закадычная, близкая подруга. Знаете, действительно родственная душа, кому я могла доверить все свои секреты. Я мечтала о встрече с ней всю свою жизнь. Я никогда не думала, что это сбудется, но многие из моих самых заветных желаний уже исполнились, так что, возможно, это исполнится тоже. Как вы думаете, это возможно? Диана Барри живет недалеко, в Садовом склоне, и она примерно твоего возраста. Она очень милая девочка, и, возможно, она будет дружить с тобой, когда приедет домой. Она сейчас навещает свою тетю в Кармоди, но ты должна следить за своим поведением. Миссис Барри очень строгая женщина. Она не позволит Диане играть с маленькой девочкой, которая плохо себя ведет. Энн посмотрела на Марилу через яблоневые ветки. Глаза светились интересом. «А какая это Диана? Ее волосы не рыжие, правда? О, я надеюсь, что нет. И так плохо, что у меня рыжие волосы, но я не вынесу, если они будут у моей близкой подруги». «Диана очень хорошенькая девочка. У нее черные глаза и волосы, и румяные щеки, и она послушная и умна, что гораздо лучше, чем быть красивой». Марила любила мораль, как герцогиня в «Стране чудес», из «Алисы в стране чудес» Кэрролла, и была твердо убеждена, что ее нужно добавлять каждому замечанию, которое делаешь ребенку. Но Энн отбросила мораль в сторону и хватилась только за восхитительные возможности, которые открывались перед ней. «О, я так рада, что она красивая! Раз это невозможно в моем случае, то лучше, чтобы была красивой закадычная подруга. Когда я жила с миссис Томас, в гостиной был книжный шкаф со стеклянными дверями. Там не было никаких книг. В нем миссис Томас держала свой лучший фарфор и разные запасы, банки с вареньем, например. Одна из дверей была сломана. Мистер Томас разбил ее в ту ночь, когда был немного пьян. Но другая была цела, и я представляла, что мое отражение в ней – это другая маленькая девочка, которая жила в шкафу. Я назвала ее Кэти Моррис, и мы были очень близкими подругами. Я могла с ней говорить часами, особенно в воскресенье, и рассказывать ей все. Кэти была радостью и утешением в моей жизни. Мы придумали, что книжный шкаф был заколдован, и что если бы я знала заклинание, я могла бы открыть дверь и войти прямо в комнату, где жила Кэти Моррис, вместо полок с банками варенья и фарфоровым сервизом. А потом Кэти Моррис взяла бы меня за руку и повела в прекрасное место, полное цветов, солнца и фей, и мы бы жили счастливо там вовек. Когда я уехала, чтобы жить с миссис Хэммонд, мое сердце было разбито, потому что я оставляла Кэти Моррис. Она тоже чувствовала себя ужасно, я знаю, потому что она плакала, когда поцеловала меня на прощание через дверцу книжного шкафа. У миссис Хэммонд не было шкафа, но возле реки, недалеко от дома, была широкая зеленая долина, и прелестное эхо жило там. Это эхо повторяло каждое слово, которое вы сказали, даже если вы не говорили громко. Я представила себе, что это была девушка по имени Виолетта, и мы были большими друзьями, и я любила ее почти так же сильно, как любила Кэти Моррис. Не совсем, но почти. Ночью перед тем, как я уезжала в детский дом, я попрощалась с Виолеттой, и ее «до свидания» вернулась ко мне, как грустная мелодия. Я так привязалась к ней, что у меня не было сил, чтобы представить близкую подругу в детском доме, даже если бы там были возможности для этого. «И я думаю, что это очень хорошо, что там не было таких возможностей», — сказала Марила сухо. «Я не одобряю таких историй. Ты, кажется, сама веришь в свои фантазии. Будет хорошо, если ты заведешь реальную живую подругу и выкинешь эту чушь из головы. И не рассказывай миссис Барри об этих Кэти Моррис и Виолетте, а то она подумает, что ты воображаешь всякие глупости». «О, я не буду. Я не могу рассказывать о них всем. Эти воспоминания слишком священны для меня. Но я хотела бы, чтобы вы знали о них. Ой, смотрите, какая большая пчела просто вывалилась из цветка яблони. Думаю, это прекрасное место для жизни в цветке яблони. Представьте, спать в цветке, когда ветер качает его. Если б я не была человеком, я бы хотела быть пчелой и жить среди цветов». «Вчера ты хотела быть чайкой», — поморщилась Марила. «Я думаю, ты слишком переменчивая. Я сказала тебе учить молитву, а не разговаривать. Но для тебя, очевидно, кажется невозможным прекратить говорить, пока кто-нибудь слушает тебя. Так что иди в свою комнату и учи». «О, я уже почти все выучила, кроме последней строки». «Хорошо, делай, как я говорю. Иди в свою комнату и выучи молитву на зубок. Оставайся там, пока я не позову тебя, чтобы помочь мне приготовить чай». «Могу ли я взять яблоневые ветки с собой за компанию?» – спросила Энн. «Нет, не нужно загромождать комнату цветами. И вообще ты должна была оставить их на дереве». «Я тоже это почувствовала», — сказала Энн. «Я словно чувствовала, что не должна укорачивать их прекрасную жизнь, срывая их. Я бы не хотела, чтобы их забирали, если бы я была яблоней, но соблазн был сильнее меня. Что вы делаете, когда вы встречаетесь с непреодолимым искушением?» «Энн, ты слышишь меня? Я велела тебе пойти в свою комнату». Энн вздохнула, ушла в свою комнату на крыше и села в кресло у окна. «Ну вот, я уже знаю эту молитву. Я выучила последнее предложение, пока шла по лестнице. Теперь я представлю, что вещи в этой комнате выглядят иначе, и такими они останутся навсегда». Пол покрыт белой бархатной дорожкой с рисунком из розовых роз, а на окнах висят розовые шелковые шторы, стены увешаны золотыми и серебряными парчевыми гобеленами, а мебель сделана из красного дерева. Я никогда не видела красного дерева, но это звучит так роскошно. Этот диван завален великолепными шелковыми подушками, розовыми, синими, малиновыми, золотистыми, и я изящно сижу на них. Я вижу свое отражение в этом великолепном большом зеркале на стене. Я высокого роста и одета по-королевски, в платье из белых кружев. На моей груди жемчужный крест, а в волосах тоже заколка с жемчужинами. Мои волосы черные, как ночь, и моя кожа цвета слоновой кости. Меня зовут леди Корделия Фицджеральд. Нет, не получается. Я не могу сделать это реальным. Она, пританцовывая, подошла к маленькому зеркалу. Усыпанное веснушками лицо с серьезными серыми глазами смотрело на нее оттуда. «Ты всего лишь Энн из зеленых крыш», — сказала она настойчиво. «И я вижу тебя такой, какая ты есть, даже когда ты пытаешься представить, что ты леди Корделия. Но миллион раз лучше быть Энн из зеленых крыш, чем Энн из ниоткуда, не так ли?» Она наклонилась вперед, ласково поцеловала свое отражение и направилась к открытому окну. «Дорогая снежная королева, добрый день! И вам добрый день, дорогие березы из долины! И добрый день, дорогой серый дом на холме! Интересно, будет ли Диана моей закадычной подругой? Я надеюсь, что будет, и я буду любить ее очень сильно. Но я никогда не должна забывать о Кэти Моррис и Виолетте. Это бы их очень обидело, а я не хотела бы обидеть кого-то, даже девочку из книжного шкафа или эхо. Я должна вспоминать их каждый день и отправлять им воздушный поцелуй». Энн послала пару воздушных поцелуев в сторону вишни, а затем опустила подбородок на руки и погрузилась в свои мечты. Глава 9. Миссис Рэйчел Линд ужасается. Энн провела уже 2 недели в зеленых крышах, когда миссис Линд приехала, чтобы увидеть ее. Ради справедливости надо сказать, что в том, что она не сделала этого раньше, не было ее вины. Тяжелый, не по сезону грипп заставил эту достойную леди ограничить свои визиты и оставаться дома со времени ее последней поездки в зеленые крыши. Миссис Рэйчел нечасто болела и презирала людей, жалующихся на здоровье, но грипп, заявила она, не был обычной болезнью и может быть истолкован как перст провидения. Как только ее доктор позволил ей выходить из дому, она поспешила в зеленые крыши, сгорая от любопытства и желания увидеть сироту, в отношении которой Эйвонли уже ходило много слухов. Энн не теряла ни минуты в течение этих 2 недель. Она уже познакомилась с каждым деревом и кустом в этом месте. Она обнаружила, что есть тропинка за яблоневым садом и исследовала ее до самого конца. Тропинка эта пролегала мимо ручья и моста, пихты и арки из диких вишен, а потом петляла по зарослям папоротника и ветвилась между кленами и рябинами. Энн подружилась и с родником в долине, замечательно глубоким, чистым и очень холодным. Он был обложен гладким красным песчаником в обрамлении больших, как пальмы, листьев папоротника, а за ним был бревенчатый мост через ручей. Этот мост привел неутомимые ноги Энн к лесистому холму, где царил вечный полумрак под стройными, разлапистыми елями и пихтами. Здесь росли мириады нежных ландышей, этих скромных и ароматных цветов, а также несколько бледных, воздушных лесных гвоздик, словно духи прошлогодних цветов. Паутинки мерцали, как нити серебра среди деревьев, а еловые ветки и шишки, казалось, подружески болтали друг с другом. Все эти восхитительные географические исследования были сделаны в те часы, когда Энн разрешалась поиграть, и девочка каждый раз рассказывала Мэтью и Марилле о своих открытиях. Мэтью, конечно, не жаловался, он слушал все с безмолвной и довольной улыбкой, а Марилла позволяла болтовню, пока не оказывалось, что она слишком заинтересованно слушает. После чего она всегда поспешно прекращала рассказ Энн, приказав держать язык за зубами. Когда приехала миссис Рэйчел, Энн была в саду, блуждая бесцельно по пышным колышущимся травам, красноватым от вечернего солнца. Так что у этой достойной леди была отличная возможность поговорить о своей болезни, описывая каждую боль и биение пульса с таким очевидным удовольствием, что Марилла подумала, даже грипп может принести удовлетворение. Когда детали были исчерпаны, миссис Рэйчел вернулась к главной цели своего прихода. «Я слышала удивительные вещи о вас с Мэтью. Я не думаю, вы удивлены больше, чем я сама», — сказала Марилла. «Я продолжаю удивляться все время». «Ужасно, что произошла такая ошибка», — сказала миссис Рэйчел сочувственно. «Вы не смогли отправить ее обратно?» «Я полагаю, мы могли бы, но мы решили этого не делать. Мэтью она понравилась». И я должна сказать, что сама полюбила ее, хотя признаю, что у нее есть свои недостатки. Наш дом стал другим. Она в самом деле жизнерадостная, милая девочка. Марилла сказала больше, чем намеревалась, и увидела некоторое неодобрение в выражении лица миссис Рэйчел. «Вы взяли на себя большую ответственность», — сказала эта леди мрачно, «особенно учитывая, что у вас никогда не было опыта общения с детьми. Вы не знаете многого о ней или ее характере, и, я полагаю, трудно угадать, что из нее получится. Но я не хочу пугать вас, Марилла». «Я не чувствую себя напуганной», — сухо ответила Марилла. «Если я решу сделать что-то, я не отступаю. Я полагаю, вы хотели бы видеть Энн, я позову ее». Энн прибежала сразу же, лицо ее светилось восторгом от прогулки в саду. Но... смутившись от присутствия постороннего человека, она остановилась нерешительно возле двери. Она, конечно, выглядела странно в коротком тесном платье из полушерстяной фланели, в котором она приехала из детского дома. Торчавшие из-под него худые ноги казались неуклюжими и чересчур длинными. Ее веснушки были более многочисленны и заметнее, чем когда-либо. Ветер взлохматил ее волосы без шапки. Они никогда не казались настолько рыжими, чем в тот момент. «Да, я уверена, они выбрали тебя не из-за внешности», — последовал незамедлительный комментарий от миссис Рэйчел Лин. «Она была одним из тех восхитительных и популярных людей, которые гордятся тем, что сообщают всем о своем мнении без страха и упрека. Она ужасно тощая и некрасивая, Марилла. Иди сюда, дитя, и позволь мне взглянуть на тебя. Святой Боже, сколько у тебя веснушек, а волосы рыжие, как морковь. Иди сюда, детка, слышишь?» Энн подошла, но не так, как ожидала миссис Рэйчел. Одним движением она пересекла кухню и стала перед миссис Рэйчел. Ее лицо покраснело от гнева, губы дрожали, а вся ее худенькая фигурка сотрясалась с головы до ног. «Я ненавижу вас!» – закричала она задыхающимся голосом, топая ногой по полу. «Я ненавижу вас! Ненавижу! Ненавижу!» – все сильнее топала она с каждым выкриком. «Как вы смеете называть меня худой и некрасивой? Как вы смеете говорить, что я в веснушках и ржеволосая? Вы грубая, невежливая, бесчувственная женщина!» «Энн!» – воскликнула Марилла в испуге. Но Энн по-прежнему бесстрашно смотрела в лицо миссис Рэйчел, с поднятой головой, сверкающими глазами и руками, сжатыми в кулаки. Страстное возмущение исходило от нее. «Как вы смеете говорить такие вещи обо мне?» — повторила она яростно. «Вы бы хотели, чтобы такие вещи говорили о вас. Вы бы хотели, чтобы о вас сказали, что вы толстая и неуклюжая. И, вероятно, у вас нет даже капли воображения. Меня не волнует, даже если я вас обижу, говоря так. Я надеюсь, что вам больно от моих слов. Вы меня обидели больше, чем кто-либо прежде. Даже пьяный муж, миссис Томас, меня так не обижал. И я никогда не прощу вас за это. Никогда, никогда!» И она снова топнула ногой. «Ничего себе характер!» — воскликнула испуганная миссис Рэйчел. «Энн, иди в свою комнату и оставайся там, пока я не приду», — сказала Марила, с трудом обретая дар речи. Энн, заливаясь слезами, бросилась к двери гостиной, захлопнула ее так, что даже посуда, стоявшая на полках, сочувственно задребезжала и вихрем пронеслась через коридор вверх по лестнице. Донесшийся сверху грохот доказал, что дверь в комнату на крыше захлопнулась с той же страстностью. «Ну, я не завидую, что вам придется ее воспитывать, Марила», — сказала миссис Рэйчел с невыразимой торжественностью. Марила открыла рот, чтобы принести извинения или выразить возмущение. То, что она затем сказала, было также сюрпризом для нее. «Вы не должны были попрекать ее внешностью, Рэйчел». «Марила Касберт, вы хотите сказать, что поддерживаете такое ужасное поведение, как мы только что видели?» — спросила миссис Рэйчел с возмущением. «Нет», — медленно сказала Марила, — «я не пытаюсь оправдать ее. Она была очень непослушной, и я поговорю с ней об этом. Но мы должны делать скидку на ее обстоятельства. Ее никогда не учили, что правильно, а что нет. И вы слишком сильно накинулись на нее, Рэйчел». Марила не могла удержаться от последнего высказывания, хотя снова удивилась сама себе. Миссис Рэйчел встала с видом оскорбленного достоинства. «Что ж, я вижу, что мне придется быть очень осторожной в том, что я говорю, поскольку деликатные чувства детей-сирот, привезенных невесть откуда, должны учитываться прежде всего. О, нет, я не обиделась, не волнуйтесь, мне слишком вас жаль, чтобы сердиться на вас. Я думаю, у вас будет много проблем с этим ребенком, но если бы вы прислушались к моему совету, чего вы наверняка не будете делать, хотя я воспитала 10 детей и похоронила двоих, вы поговорили бы с ней с помощью розги из березы. Я думаю, что это был бы самый эффективный язык для этого ребенка. Похоже, ее темперамент соответствует ее волосам. Ну, спокойной ночи, Марила. Я надеюсь, что вы будете заходить ко мне так же часто, как обычно. Но вы не можете ожидать от меня скорого визита, если меня тут так оскорбляют. Для меня это что-то новое». И миссис Рэйчел удалилась, если можно так сказать, о толстой женщине, которая всегда ходит в развалочку. А Марила с очень торжественным лицом отправилась в комнату на крыше. По пути наверх она с волнением думала, что же она должна делать. Она переживала по поводу сцены, которая только что произошла. Как жаль, что Энн показала свой характер именно перед миссис Рэйчел Линд. Марила вдруг с укором подумала, что чувствует себя более униженной перед соседкой, чем беспокоится из-за серьезного недостатка в характере Энн. И как наказать ее? Любезное предложение по поводу березовой розги, эффективность которой доказывали все дети миссис Рэйчел, не привлекала Марилу. Она не представляла, что может отстегать ребенка. Нет, нужно найти другой метод наказания, чтобы заставить осознать Энн чудовищность ее поступка. Марила нашла Энн, лежавшую лицом вниз на кровати. Она горько плакала, не замечая, что грязные ботинки пачкают чистое покрывало. «Энн», — сказала Марила мягко, — нет ответа. «Энн», — повторила она с большей строгостью, — «встань с кровати сию же минуту и послушай, что я хочу тебе сказать». Энн, съежившись, слезла с кровати и села на стол рядом. Ее лицо распухло и покрылось пятнами от слез. Глаза смотрели в пол. «Хорошенький же способ ты выбрала, чтобы произвести впечатление, Энн. Тебе не стыдно?» «Она не имела права называть меня уродливой и рыжей», — возразила Энн вызывающе. «А ты не имела права впадать в такую ярость и говорить в таком тоне, Энн. Мне было стыдно за тебя, ужасно стыдно. Я хотела, чтобы ты вела себя хорошо с миссис Линд. А вместо этого ты опозорила меня. Я не знаю, почему ты так обиделась из-за того, что миссис Линд сказала, что ты рыжая и некрасивая. Ты сама так говоришь довольно часто». «Да, но есть большая разница, когда вы говорите что-то о себе и когда слышите, как другие люди говорят это», — сказала Энн со слезами. Вы знаете, что это так, но вы не можете не надеяться, что другие люди думают иначе. Я полагаю, вы считаете, что у меня ужасный характер, но я ничего не могла с собой поделать. Когда она все это сказала, что-то внутри начало душить меня, и мне пришлось наброситься на нее. Ну, ты, конечно, постаралась представить себя в наилучшем свете, ничего не скажешь. Теперь миссис Линд будет везде рассказывать о тебе, и она расскажет, будь уверена. Жаль, что ты вышла из себя, Энн. Только представьте, как бы вы себя чувствовали, если бы кто-то сказал вам в лицо, что вы тощая и уродливая, — сказала Энн со слезами на глазах. Давнее воспоминание неожиданно всплыло в памяти Марилы. Она была очень маленькой, когда услышала, когда одна из ее теток говорила о ней другой. Как жаль, что оно такое невзрачное, несимпатичное существо. Только когда Мариле исполнилось 50, она смогла забыть эти жесткие слова. «Я не считаю, что миссис Линд была права, говоря тебе это». «Энн», — сказала она более мягко, — «Рэйчел слишком прямолинейна, но это не может служить оправданием для твоего поведения. Она незнакомая пожилая женщина, к тому же моя гостья. Это очень веские причины, почему ты должна относиться почтительно к ней. Ты же была грубой и дерзкой». Тут у Марилы появилась спасительная идея по поводу наказания. Тебе необходимо прийти к ней и сказать, что ты очень жалеешь о своем плохом поведении, и попросить ее простить тебя. «Я никогда не смогу сделать это», — сказала Энн с мрачной решимостью. «Вы можете наказать меня в любом случае, как хотите, Марила. Вы можете заключить меня в темном, влажном подземелье, полном змей и жаб, и держать меня только на хлебе и воде. И я не буду жаловаться, но я не могу просить миссис Линд извинить меня». «У меня нет привычки закрывать людей в темных влажных подземельях», — сказала Марила сухо, учитывая к тому же, что их нет в Эйвонли. «Но извиниться перед миссис Линд ты должна, и сделаешь это. Иначе будешь оставаться здесь, в своей комнате, до тех пор, пока не скажешь, что готова извиниться. Тогда я останусь здесь навсегда», — сказала Энн грустно, — «потому что я не могу сказать миссис Линд, что сожалею о том, что наговорила ей. Как я могу сделать это? Я не жалею. Я жалею, что огорчила вас, но я рада, что сказала ей все. Это было большое облегчение, и я не могу сказать, что я сожалею, если я на самом деле не сожалею. Я не могу даже представить такое. Может быть, твое воображение заработает лучше утром, — сказала Марила, вставая, чтобы уйти. — У тебя будет время ночью подумать над своим поведением и проснуться в лучшем настроении. Ты сказала, что постараешься быть хорошей девочкой, если мы оставим тебя в зеленых крышах. Но я должна сказать, что у тебя это плохо получилось сегодня вечером. Оставив эту парфянскую стрелу терзать неспокойную душу Энн, Марила спустилась на кухню, чувствуя тяжесть на сердце. Она была сердита на себя так же, как и на Энн, потому что всякий раз, когда она вспоминала ошарашенное лицо миссис Рэйчел, ее губы раздвигались в улыбке, и она чувствовала непреодолимое желание смеяться. Глава 10. Энн приносит извинения. Марила ничего не сказала Мэтью о происшедшем в тот вечер, но когда Энн продолжала упрямиться, и на следующее утро пришлось дать какое-то объяснение по поводу ее отсутствия за столом во время завтрака. Марила рассказала Мэтью всю историю, прилагая немало усилий, чтобы показать ему возмутительность поведения Энн. Хорошо, что Рэйчел Линд получила по заслугам. Она назойливая, старая сплетница. Таков был одобряющий ответ Мэтью. «Мэтью Касберт, я поражаюсь тебе.